Гоген защищался. «Я понимаю, что ты несешь тяжелое бремя, но надеюсь, что в один прекрасный день я полностью возложу его на себя. Наступит день, когда твои дети смогут где угодно и перед кем угодно назвать имя своего отца, которое послужит им к чести и поддержке. Мэтта должна верить в него. Наметившийся успех скоро утвердится окончательно, в особенности после того, как он 3 года проживет в Океании. Последняя продажа принесла ему вдвое больше денег, чем все холсты, рисунки и керамические работы, которые он продал за предшествующие годы. Разве это не показательно? Гоген знает, что говорит. Он подвел баланс. Живопись — это наш якорь спасения, и, как тебе известно, другого я не вижу, да и не хочу. Статья Мирбо вовсе не смехотворное преувеличение, как утверждает семья Гат. Увидишь, через 3 года я выиграю битву, и это позволит нам с тобой зажить, не зная лишений. Ты будешь отдыхать, а я работать. И, может, когда-нибудь ты поймешь, какого отца ты дала своим детям. А когда мы оба посидеем, пусть страсть будет уже не для нас, но мы вступим в полосу покоя и духовного счастья. Мэтта не должна терять терпение. Я горжусь моим именем и надеюсь, даже уверен, что ты не запятнаешь его. Гогену смутно почудилась рядом с женой фигура мужчины. О, само собой, с этим блестящим капитаном Мэтта могла согрешить только в мыслях. Я могу ревновать, но не имею права говорить об этом. Я понимаю, что молодая женщина, которая проводит годы молодости вдали от мужа, может испытывать минуты влечения и плотского, и сердечного. Но чего ты хочешь? Не моя вина, что я родился в эпоху, столь неблагоприятную для художников. Художник катался по городу в ландо с Эмилем. Тот носил форму своего коллежа с золочеными пуговицами и Алиной. Только с этими двумя своими старшими детьми Гоген и мог разговаривать, хотя и они объяснялись на ломаном французском языке. Остальные, как он опасался, стали датчанами, даже Кловис, его любимый Кловис. Не питая склонности к ученью, он бросил школу и поступил на фабрику учиться кузнечному ремеслу. Домой он возвращался только к вечеру. Гогена больше всего тянуло к дочери. Алина с ее длинными светлыми косами, бледной кожей и голубыми мечтательными глазами была на редкость хорошенькой, несмотря на переходный возраст. Она все больше походила на отца, физически и морально. Гоген чувствовал, что из всех его детей она одна страдает от того, что он живет вдали от них, и что его бронит материнская родня. «Когда-нибудь я стану твоей женой», — сказала она отцу. Художник растроганно улыбнулся наивным словам невинной девочки. Впоследствии в своем таитянском одиночестве он время от времени будет вспоминать об этих словах, простодушном выражении любви. Мэтта выслушивала мужа и отвечала ему ничего не значащими фразами. Горечь переполняла ее сердце, но она таила обиду, она хотела избежать конфликтов. Господи Боже, не будь у меня преданных друзей, что бы со мной стало? Гоген смотрел на Мэтта, смотрел на Алину, на других своих детей. Через 3 года он вернется, и они с женой поженятся снова, а пока он поцеловал Мэтта обручальным поцелуем. Гоген вернулся в Париж. Семью он повидал. Больше ничто не удерживало его в Европе. И теперь он торопился скорее уехать. Вокруг него кипели страсти. Путешествие на край света возбуждало умы. «Гоген прав», — говорил Морис. «Мы попусту теряем время в этом злосчастном Париже». Однако, как ни красноречив был Гоген, никто не решался сопровождать его в дальние страны. Зато друзья всячески старались устранить с его пути все препятствия. 15 марта, по их совету, он написал письмо в Департамент народного просвещения и изящных искусств с просьбой, чтобы ему поручили на Таити миссию, аналогичную той, которая была поручена художнику Демулену на Дальнем Востоке. Миссия эта не оплачивалась, но могла облегчить Гогену на островах отношения с властями и позволила бы ему получить скидку на билет в управление пассажирского пароходства.